То, что он не стал бить Любе остроконечным обушком, было признаком уважения к противнику, который сейчас медленно заваливался на пол. Некоторое время Бройер сидел над ним в раздумье. Потом ему вспомнились слова Любе. В нем шевельнулось смутное недовольство, будто его обманули. Любе его обманул. Он должен был клянчить, просить. Но этот никогда бы не стал клянчить и просить, даже если бы Бройер убивал его медленно. Стонать? Да, стонал бы, но это не в счет. Это всего лишь тело. Что такое стон? Громкий выдох только и всего. Бройер снова услышал далекий гул за окном. Кто-нибудь обязательно должен у него повыть. Сегодня же, этой же ночью, не то все пропало. Вот оно что. Теперь он знает, в чем дело. Не может он сегодня на Любе поставить точку. Иначе получится, что Любе победил. Бройер тяжело поднялся и пошел к боксу номер 4. Ему посчастливилось. Уже вскоре оттуда донесся жуткий вопль, потом истошные мольбы, причитания, всхлипы, и лишь некоторое время спустя голос стал звучать все тише, тише, покуда не смолк совсем. Бройер, довольный, вернулся к себе в кабинет. «Вот, видишь, вы все еще в нашей власти», — сказал он мертвому Любе и даже пнул его ногой. Пинок был не очень сильный, но в лице Любе что-то сдвинулось. Бройер нагнулся посмотреть. Ему почудилось, будто Любе показывает ему свой серый мертвый язык. Только немного погодя он понял, в чем дело. Сигарета во рту мертвеца догорела до самых губ, и когда Бройер его пнул, с нее свалился серый столбик пепла. Бройер вдруг почувствовал усталость. Вытаскивать труп из кабинета не было ни охоты, ни сил, поэтому он ногами запихнул тело поглубже под кровать. До утра пусть так полежит. На полу осталась темная полоса. Бройер сонно ухмыльнулся. «А ведь маленьким я кровь видеть не мог», — подумал он. «Вот чудеса!» Глава 23. Мертвые лежали у бараков штабелями. Труповозка за ними так и не приехала. Капли дождя серебрились в их волосах, на ресницах и пальцах. Грохот за горизонтом сегодня умолк. Еще вчера, до самой полуночи, зэки видели вспышки из жерл орудийных стволов и слышали хлопки выстрелов, а потом все стихло. Взошло солнце, небо сияло голубизной, веял мягкий и теплый ветерок. На лентах шоссе, протянувшихся из города, не было никакого движения, даже беженцы больше не шли. Город распластался в долине черным выжженным пятном. Река проползала через него, посверкивая своими извивами, как огромная черная змея, насытившаяся падалью. Войск нигде не было видно. Ночью прошел дождь, он длился примерно час, мягкий, неспешный, оставив после себя мелкие лужицы. 509-й присел возле одной и ненароком увидел вдруг в ней свое отражение. Он склонился еще ниже над ровной чистой лужицей. Он не мог припомнить, когда в последний раз смотрелся в зеркало. Должно быть, много лет назад. В зоне он ни одного зеркала не видел, а лицо, которое сейчас глянуло на него из лужицы, было совершенно чужое и незнакомое. Волосы торчали седой щетиной. До лагеря у него была пышная каштановая шевелюра. Он, правда, знал, что окраска волос изменилась, видел при стрижке, как падают на пол серые волосяные клочья, но они, уже отделившиеся от головы, казалось, не имеют к нему никакого отношения. А в лице он вообще ничего не узнавал, даже глаза —